Входная дверь открылась, и на пороге появился крупный мужчина, заполнивший собой проем. Его фигура показалась мне знакомой. Я не сомневался, что это та самая горилла, чью широкую спину я видел, когда он влезал в синий седан, сделав вместе с приятелем несколько выстрелов в мою сторону. Но насчет приятеля я ошибся. Человек, за которым я следовал, находился менее чем в 10 футах от дома, когда здоровенный парень уперся левой рукой в дверной косяк и поднял правую руку. Свет тускло блеснул на зажатом в кулаке оружии. Здоровяк выстрелил дважды, всадив обе пули в грудь моего парня. Выстрелы отбросили его назад к улице. Приподнятая нога нелепо дернулась и согнулась в колени. Звук выстрелов также был мне знаком. Глубокий тяжелый треск пистолета 45-го калибра. Казалось, звук сам по себе прикончил парня с белой прядью. Я нажал на тормоз и вцепился в баранку обеими руками, чтобы не сокрушить ее собственным весом. Когда я открыл дверцу Кадиллака, мой парень уже рухнул на пожелтевшую траву лицом вниз. Но он был еще жив. Вернее, не совсем мертв. Его правая рука взметнулась вверх, поболталась секунду в воздухе и упала, словно деревянная палка. Убийца все еще стоял в дверях, но повернул голову в мою сторону. Я выхватил кольт, но здоровяк не стал стрелять. Вместо этого он отскочил назад и начал закрывать дверь. Я ринулся вперед мимо неподвижного тела, пытаясь достичь двери прежде, чем она закроется полностью. Но когда до нее оставалось 8-10 футов, я понял, что не успею, если не прибавлю скорости, и одолел последние несколько футов прыжком. Почему я так сделал? Откуда мне знать? Может, в тот момент я почувствовал, что могу быстрее добраться до цели по воздуху. А может, я точно рассчитал свою скорость, скорость двери, сопротивление воздуха, силу притяжения, пришел к выводу, что с помощью прыжка могу стукнуться о дверь на долю секунды раньше, чем ее закроют и запрут. Может, да, может и нет, кто знает. Если бы мне это удалось, дверь бы поддалась легко, я бы влетел в дом, почти не почувствовал столкновения. Но уже в воздухе я осознал, что ничего не выйдет. Я находился в паре футов от двери, когда услышал, как она захлопнулась с грохотом, за которым последовал щелчок пружинного замка. Это произошло всего за секунду перед куда более сильным грохотом, треском и ужасным воплем. Я знал, что не мог очень долго проваляться, упершись затылком в дверь, которая каким-то образом оказалась у меня за спиной. Это не могло длиться долго, так как я все еще слышал звук автомобильного мотора и царапание покрышек, когда машина мчалась по переулку. Меня интересовало, почему здоровяк не прострелил мне голову вместо того, чтобы захлопывать дверь и убегать. Возможно, он был тупицей, вроде Феймиса. Я также интересовался, откуда в таком ветхом доме такая великолепная дверь. От того, как я в нее врезался, дом должен был обрушиться мне на голову. Но вышло все наоборот. Дом стоял, а я нет. Вскоре я поднялся на ноги, держа голову обеими руками, и стал осматриваться, пока не нашел свой кольт и свою машину. После этого я воспользовался черным ходом и обследовал дом. В нем ничего не было, кроме мебели, явно приобретенной на дешевой распродаже. Спустя несколько минут я уже находился на расстоянии многих кварталов от места очередного преступления. Кое-что все еще оставалось для меня не вполне понятным, фактически даже очень многое, поэтому я затормозил у обочины. За последующие 20 минут я выкурил 3 сигареты и пришел к твердому выводу. Мне следует прекратить читать предупреждения на сигаретных пачках, иначе я заработаю рак легких. Я пришел и к еще одному выводу. Хотя до сих пор я этого не осознавал, но похитителем и убийцей мог быть, должен быть, только Дэйв Кэссиди. На этот раз я не воспользовался подъездной дорожкой и маленьким внутренним телефоном. Я припарковался в паре кварталов от дома Кэссиди в Беверли-Хиллз, обошел территорию и обнаружил место позади дома, где кустарник и старый дуб скрывали бы меня от находящихся внутри, покуда я буду иметь дело с остальной оградой. Перебраться через барьер высотой 8 футов казалось на удивление легко. Я уцепился правой рукой за вертикальный брус возле самой верхушки, а левый, чуть ниже, за соседний брус, подтянулся, перебросил ноги через стальные острия, как прыгун шестом, и удачно приземлился спиной к дому. Повернувшись, я застыл на несколько секунд, но нигде не слышалось ни звука. Возможно, это не было особым подвигом, но я чувствовал удовлетворение. Вместо того, чтобы протискиваться между брусьями или натыкаться на острия, я перемахнул через них легко и грациозно, как птица. После недавней неудачи с дверью это придало мне то, в чем я нуждался – уверенность в себе. Я шагнул к стволу дуба и стал искать другое прикрытие, которое обезопасило бы меня во время передвижения к задней двери, но ничего не обнаружил. На лужайке уже не было машин. И ни здесь, ни поблизости я не заметил темно-синего седана.